Глава 12. Территория порождения. Рассвет нас застал уже в пути. Порядок и темп движения нашего маленького отряда установил Нкот, он же шел впереди всех, точнее, плыл своим неповторимым способом перемещения, скользил среди лесной чащобы, как кусок льда по нагретой наклонной поверхности. Из совершенно непроходимой на первый взгляд заросли, буйное переплетение лиан и веток, исходившие острыми растительными запахами, послушно расступались перед ним свободным коридором, оставаясь в таком положении ровно столько, сколько требовалось для прохождения всего отряда. За Лешуком след-след бесшумной охотничьей походкой шагал Бигман со смерчем за плечом. Его длинная спина в сером потрепанном плаще монотонно маячила перед моим лицом. За мной, отставая на пару шагов, так же бесшумно, как и брат, передвигался отшельник, вооруженный так же. Замыкал цепочку целитель, и за ним с удовлетворенным шелестом смыкался лес, возвращаясь в прежнее состояние. Вот так мы и топали на своих двоих пешком. Трассер остался дожидаться нашего возвращения на поляне возле озерца. Такие буйные заросли, какие нам приходилось преодолевать, вездеход без помощи чужого осилить не смог бы. Вероятно, именно поэтому тот и не стал с ним возиться. Но это лично мое мнение. Может быть, в гиблых землях нежелательно присутствие техники. Нкот ничего объяснять не стал после ночного представления. Он вообще был предельно лаконичен и открывал рот только для каких-либо распоряжений. Частично вняв его совету не возиться зря с оружием, так как все эти людские стрелялки, по его словам, были не более чем игрушками для порождения, я, например, прихватил только легкий лазерный пистолет типа осы, имевший поясную кобуру. Раз чужой обязался защитить нас от любых напастей по дороге, то, как говорится, флаг ему в руки. Но шелтяне — ребята физически мощные, тертые и предельно осторожные, пуганные жизнью и имевшие богатый жизненный опыт, говоривший им, что лучше всего заботиться о себе самим, все же предпочли захватить излучатели. Только целитель совсем ничего не взял и, шагая налегке, в душе, вероятно, с удовольствием потешался над остальными. Несмотря на то, что Нкоту приходилось выполнять большую часть работы по расчистке пути, на нашу долю препятствий тоже хватало с избытком. Все-таки чужой не строительный каток и не газонокосилка. Повинуясь его незримому воздействию, заросли расступались, словно живые, но убраться полностью были не в состоянии. Выбирающие из земли мощные узловатые корни, высоченные свечи древесных великанов, верхушки которых тонули в нагромождении лиан, густые кусты, мертвые сухие сучья и пни, останки поврежденных деревьев — весь этот ансамбль создавал непрерывную дьявольски утомительную полосу препятствий. Приходилось работать не только ногами, но и головой, быть предельно внимательным, вовремя реагировать на сюрпризы, предоставляемые лесом шелты в изобилии. Например, по сторонам время от времени возникали огромные под 3 метра лилово-красные зонтичные кусты. Я видел такие еще в районе космопорта, но там они были безобидными, а здесь, как выяснилось, произрастала их плотоядная разновидность. Мы старались их огибать в нескольких шагах, так как усыпанные шевелящимися крючками и иглами, жутко реагирующими на присутствие живых организмов, лапы, листья этих кустиков так и норовили заключить неосторожного в цепкие объятия для проверки гастрономических качеств. Так мы и топали час за часом. Тропа прихотливо петляла за чужим, выбирающим подходящие участки для пути. Монотонное движение казалось бесконечным, отупляющим. Труднопроходимость вкупе со взятым чужим высоким темпом ходьбы поглощала все внимание и энергию. Одно было хорошо. День, благодаря плотной прохладной тени, отбрасываемой лесной кроной, не был таким жарким, как предшествующий. И еще один приятный сюрприз. Насекомых, вечных спутников подобных путешествий, не было и в помине. Никаких совсем. Как ни странно, но пандемия, сотню лет назад уничтожившая большую часть людей, заодно начисто выкосила и насекомых, жужжащих, ползающих, летающих, хитиново-телых, всю эту кусачую назойливую мелочь. Часов через пять, когда солнце, пытливо заглядывая пляшущими зайчиками лучей в сырую толщу лесной массы поверх сетки лиан, густо заткавшей небо над головой на многометровой высоте, а мы, грязные, уставшие, злые, уже еле волокли ноги, Нкот поднял руку, останавливая нашу колонну. Я уж было решил, что он, наконец, надумал сделать привал, но чужой поспешил меня разочаровать. Теперь предельное внимание. Пересекаем границу владений хищника. Если что-нибудь случится, то не торопитесь прийти друг другу на помощь. Предоставьте это сделать мне. Территория врага — исключительно опасное место. Даже простое прикосновение к чему-либо может оказаться смертельным. Поэтому ступайте след вслед за мной и не позволяйте себе никаких лишних движений. Ни от Шелтиан, ни от целителя вопросов и комментариев не последовало. Лишь Бигман, что-то неразборчивое, весьма неодобрительно проворчал себе под нос. Промолчал и я, не собираясь просить о привале вслух. Пока могут идти все, смогу и я. И точка. Примерно минут через десять после предупреждения Лешука вид лесной растительности начал меняться. Сначала, к немалому облегчению, полностью исчезли проклятые кусты и липучки, а заросли начали постепенно редеть, что тоже было неплохо. Еще через пару километров появился новый вид флоры, уверенно теснящий все прочие. Высоченные черные деревья с мощными разлапистыми кронами алого цвета, покрытыми паутиной мха и лишайниками. Дальше больше. Вскоре подлесок исчез совсем, задавленный черно-красными гигантами. Земля, усыпанная прелой, глушившей шаги листвой, выровнялась, как столешница. Но если внизу делалось все просторнее, то вверху лиственный покров мощных раскидистых крон утолщался и раздавался вширь, пока на высоте 10-12 метров не нависло почти сплошное многослойное темно-красное покрывало, лишь кое-где зиявшее рваными дырами. Проникая сквозь прорехи, дневной свет впитывал в себя цвет кроны, а затем окрашивал воздух и покрытую мхом и прелой листвой землю, что создавало причудливое, вызывавшее мрачные ассоциации освещение. Нижний этаж леса просто тонул в красном. В голову почему-то лез зловещий образ огромной территории скотобойни, где мясники, поработав тесаками, забыли за собой прибрать, смыть ручьи, реки и озера крови, разделочных столов и разбрызганных стен. Что поделаешь, воображение разыгралось, особенно после последних событий. Но это так, мелочи, ведь ступать по странному лесу было куда легче, чем ломиться сквозь предшествовавшие ему заросли. Правда, и усталость давала себе знать все сильнее. Ноги ныли, по груди и спине под рубашкой стекали ручейки пота от непрестанной ходьбы и душной влажной атмосферы, царившей между покрывалом и землей, становилось жарковато. На пределе был не только я один. Бигман, по-прежнему вышагивавший передо мной, несколько раз споткнулся на ровном месте. Шелтяне уповали на свою прирожденную выносливость. Я же держался на ключах мобра, предназначенных для передвижения. А Нкот, казалось, и не собирался объявлять привал. Он даже темп не замедлил. Кстати, Лешук, единственный среди нас, оставался чистеньким, как и в начале пути, словно его голубой плащ отталкивал пыль и грязь. Пижон! Злоклятие! Должен же он понимать, что мы не железные. Еще через некоторое время мы вышли на розовую, ярко освещенную солнечным светом прогалину, образованную большим разрывом в опутанной лишайником кроне. «Отличное местечко упасть и расслабиться», — подумалось мне. И от желания тут же осуществить свою заманчивую мысль едва не свело колени. Сухо, светло, мягко. Чего еще надо усталому путнику? Инкот, зараза этакая, наконец сжалился. «Полчаса на отдых», — объявил он, останавливаясь. «Советую подкрепиться, так как удобного случая, скорее всего, больше не предвидится. Никуда не отлучайтесь, ждите меня здесь, а я пока проверю, что нас ждет впереди. Кстати, к деревьям не прислоняйтесь, мне они не нравятся». «Ты когда-нибудь устаешь, чужой?» — не без уважения, к которому примешивалась изрядная толика откровенной зависти, поинтересовался Бигман. «Иногда», — коротко ответил Нкот, уже исчезая за черными стволами лесных исполинов. Я рассеянно смотрелся, чувствуя себя вымотанным настолько, что, честно говоря, было все равно, где упасть. К деревьям, значит, не прислоняться. Чем, интересно, они Лешуку не понравились? Деревья, как деревья, черного и красного, правда, многовато, поэтому выглядят мрачновато, но каждая местность предпочитает свой наряд. Ну да ладно, зря ведь Лешук говорить не будет, так что придется учесть. Отказавшись от соблазна использовать ствол ближайшего великана в качестве подпорки для спины, я рухнул на спину там, где стоял, прямо на подстилку из прелой листвы, спружинившей не хуже кровати. Наверное, только после таких походов начинаешь понимать, какое наслаждение может принести банальное лежачее положение. Ноги гудели от ходьбы, как туго натянутая проволока, болезненно приятная истома медленно растекалась по телу. С помощью простенького ключа я довольно быстро довел себя до состояния трупа и несколько минут не подавал признаков жизни, пока не ощутил, что силы начали возвращаться. Где-то рядом зачавкали шелтяне, уплетая завтрак из концентратов, прихваченных из трассера. Между прочим, хорошая идея, своевременная. Повернувшись на бок, я вытащил из кармана пластиковую упаковку с копченой рыбой и так вот, лежа, присоединился к коллективному пережевыванию. По лесу с гулким эхом понеслись слаженные звуки свинофермы. Иноп, чавкающий хор, вдруг лишился ведущего сольного голоса, когда меня негромко окликнул Бигман. «Ты что-нибудь выяснил вчера у чужого?» Я чуть не подавился последним куском. «Ну какого галта ему надо, а?» Только собрался снова полностью расслабиться и отдаться отдыху максимально, используя последние драгоценные минуты, как... Трепаться не хотелось. С другой стороны, мы только вчера договорились о перемирии, отношения не мешало бы закрепить. Хорошо, хоть не спрашивает в ночных сюрпризах. Скорее всего, просто не знает о том, как весело удалось мне провести последнюю ночку. Вот и ладно, об этом ему Нкот пусть рассказывает сам, а я как-нибудь обойдусь без бурных эмоций шелтянина, которому может весьма не понравиться смерть еще четырех десятков его соотечественников, уничтоженных хранителем чужого». Из самых благих побуждений, естественно, только кому от этого легче. Шелтяне расположились рядом, уселись на листву напротив друг друга, скрестив под собой ноги, оружие на коленях. Отбросив опустевшую пищевую упаковку, Бигман выжидающе уставился в мою сторону, а отшельник с сонным видом клевал носом. Зато Ятл, проявившийся на плече кукольника, не отставал от Бигмана, буравя меня маленькими темными глазенками. Словно в самом деле был живым и действовал независимо от воли хозяина. Зло его подери, даже как-то неприятно. Внимательная такая компашка. Только целителю было на все начхать. Дрых рядом с ними на спине, как говорится, без задних ног. «Я оказался прав», — нехотя ответил я. «Он нас просто испытывал, готовил для решающего сражения. А когда я попытался выяснить больше, чем ему хотелось, он меня просто усыпил». — Понятно. — прыгун усмехнулся, кивнул и почему-то моментально, потеряв интерес к разговору, задумался о чем-то своем. — И это все? Я был до нельзя удивлен, что так легко отделался. — Что это с прыгуном? Вчера он был в предложении гораздо активнее. Неужто так притомился? И целитель никак не отреагировал. Тот вообще молчал с самого утра, что на толстяка транса было совсем не похоже. Интересно, что за мысли его так гложут? Я отстегнул от пояса литровую емкость с кири, приспособленную под флягу, отвинтил колпачок и освежил горло прохладным кисло-сладким вином. Хорошая штука, и градусов самая малость. Затем пристроил флягу обратно, лег на спину и закрыл глаза. В голову сразу, точно только и ждали подходящего момента, полезли образы ночного кошмара. Шептун, черный алтарь и шевелящиеся жало кристаллов, пропитанных кровью. И багровое солнце. Проклятое багровое солнце! Я мысленно выругался и резко сел. «Предназначение», — сказал Нкот. «У меня будет свое предназначение. Хотел бы я знать, о чем он толковал. Мне не нравился смысл, который он вкладывал в это понятие. И этот неизвестно откуда взявшийся у меня дар предвидения. Злоклятье! Это что, правда?» Неужели я в самом деле когда-нибудь столкнусь с этим жутким пылающим шариком, с этим воплощением вселенской энтропии, с этим парящим кошмаром больного воображения? А вдруг, вдруг это и есть порождение? Я прямо оцепенел от этой жуткой мысли. Позвоночник словно стянуло в кусок льда. Только не это. Даже Нкот со всеми его сверхвозможностями не справится с таким хищником. С другой стороны, по его утверждению, он уже одолевал подобных тварей. Нет, лучше думать о чем-нибудь другом. Нервы так взвинчены ожиданием приближающейся смертельной опасности. Еще лучше вообще ни о чем не думать. Да только остановить разговор с самим собой не так просто, как кажется на первый взгляд. Я попытался снова расслабиться. Но чужой, внезапно возникнув среди нас, прервал привал. «Поднимайтесь быстрее, быстрее! Здесь нельзя больше находиться! Шевелитесь же! Следуйте за мной!» Никаких признаков опасности, из-за которых стоило бы так беспокоиться, я не заметил, но раздумывать не стал, моментально оказался на ногах и привел себя в походный порядок. То бишь стряхнул листву и поправил одежду. «Коту виднее!» Шелтяне и целитель тоже не заставили себя упрашивать. Мы без понуканий организовали прежнюю колонну. События не заставили себя ждать. Едва мы прошли два десятка шагов, как странный шорох за спиной заставил меня обернуться. Увиденное мне не понравилось. Нижние ветви дерева, рядом с которым я отдыхал, черные и безлистные, вдруг ожили, гибко спустились к земле и вовсю шарили по ее поверхности, вороша листву и мох, ощупывая пустые пластиковые упаковки. На звук обернулись и шелтяне, движение отряда сбилось. «Проклятие галтов! Я рад, что меня там уже нет!» — сквозь зубы пробормотал Бигман, немного побледнев. «Этот лес наверняка плотояден!» «Ага, и, видимо, спячка его была очень долгая, раз он так запоздало среагировал», — добавил я, — «иначе мы уже угодили бы ему на завтрак». «Пошли», — поторопил Нкот, — «пока он не проснулся впереди нас». Это заявление подстегнуло лучше любого окрика. Отряд быстро двинулся прочь. Обошлось. Голодный лес вскоре остался далеко позади, а местность снова начала меняться. Высота деревьев постепенно уменьшилась вдвое, их цвет из черно-красного плавно перетек в безопасный серо-зеленый. Полог из лишайника на кронах сгинул, но светлее почему-то не стало, солнечный диск как будто затянула мутная пленка. Изменение местности на этом не закончилось. Деревья продолжали деградировать с каждым километром. Через час они уже понизились до высоты моего роста, а затем и вообще пропали, сменившись зарослями из округлых пепельно-серых кустов, раскинувшимися вдаль, насколько хватает глаз, прямо декоративные посадки в парковой зоне. Горизонт заволокла зеленоватая дымка, приблизилась, ядовито-зеленым туманом затянула землю и заклубилась возле ног, наплывая порывами, хотя ветра я не чувствовал. Шаровидные шапки кустов постепенно растеряли листву, словно их внезапно настигла осень. Их основания растаяли в тумане и теперь как бы плавали на его поверхности, топорща во все стороны корявые безлистые веточки. И все это колебалось, дрожало, как дрожит воздух в раскаленной пустыне. Перспектива искажалась с каждым шагом, то приближая, то удаляя предметы. Не говоря ни слова, чужой неутомимо скользил вперед, и туманные испарения отступали перед ним, тая вокруг его тела на несколько метров, а затем смыкались снова и вплотную подступали к нам. Ноги ниже колена скрылись в шевелящемся конденсате. Казалось, следующий шаг окажется шагом в бездну. Ощущение не из приятных, заставляющее терять чувство реальности. Вдобавок земля под ногами начала едва заметно колебаться, пружинить, раскачиваться, словно ступаешь по плотно утрамбованной вате или гигантской паучьей сети, раскинувшейся на всю равнину. К горлу подступила тошнота, грудь сжала легкое удушье. Мир незаметно сузился до спины Бигмана, раскачивающейся впереди меня, подобно маятнику, и вызывающей отупение. Затем реальность окончательно потерялась. Серые кусты, плывущие мимо словно руки, пытающиеся схватить за одежду, бледное солнце, свет белый, искусственный, тяжелые удары сердца с шумом перекачивающего кровь по колодцам и туннелям артерий. От ходьбы жарко, но ноги в пронизывающем холоде, внизу, под покровом непрерывно струящегося ядовито-зеленого тумана, ледник. Кобура излучателя трет правое бедро, фляга хлопает по левому. В голове ни одной дельной мысли и сплошной бред. Туман вдруг пропал. Был и нет его. Мы идем по карликовому лесу. Вокруг черные узловатые деревья без листьев высотой всего по колено. Напряжение немного спало. Под ногами темная земля. Видишь и чувствуешь, куда ступаешь, только затхлый воздух по-прежнему не лезет в глотку. Странный запах для местности. Запах непроветриваемой годами комнаты с истлевшими в пыль вещами. Я с силой провел ладони по лицу, встряхнул головой. Жутковатая местность. Почему-то смахивает на кладбище, где корявые стволы служат вехами надгробий. Но если фантазировать в таком роде и дальше, то недолго и спятить, ведь это кладбище тянется аж до горизонта. Мы двигались, наверное, целую вечность в полном безмолвии карликового леса, когда, по-прежнему не останавливаясь, чужой подал голос. «С этого момента ступайте за мной как можно точнее, след в след. Не отставать, не останавливаться. Здесь все живое, в том числе и почва. Чем меньше мы потревожим ее, тем лучше для нас». «Живое, Гал, ты ее задери!» — проворчал Бигман в спину Нкота. «Под каким соусом это есть?» «Просто прими к сведению», — посоветовал я, повторяя любимую фразу Нкота и зная по опыту, что лишнего слова от чужого не услышишь. Чем дальше мы продвигались, тем с большим трудом солнце пробивалось сквозь уплотнявшееся небо. Не облака этому были виной, а все та же непонятная мутная пелена, искажающая очертания облаков, становившаяся все темнее. По времени был полдень, но свет, падающий на землю, казался светом раннего заката. Не нравилось мне это место. Место, обязанное своим существованием по рождению. Сам воздух здесь, казалось, был пропитан давящей, неодолимой силой, заставляющей сердце учащенно биться в тревоге. Я неприязненно косился на проплывающие мимо со скоростью шага глинцевито черные сучья карликовых деревьев, и мне чудилось, что это руки тех тысяч шелтян, уничтоженных хищником, рвутся сквозь землю на волю из могильной тьмы, и уши глохли от молчаливого крика загубленных душ. Я не знаю, когда пространство врага захватило меня. Я этого не заметил, как и остальные. Время просто остановилось. Я механически переставлял ноги, уставившись куда-то в бесконечность перед собой, и не замечал ничего, кроме бесконечности. Сознание кануло в серую пустоту, наполненную разрушительными, зловещими образами. Кем мы были? Вереницей безумцев, добровольно шествующих в ад? Овцами, слепо бредущими на бойню за пастухом под остро заточенный нож? Грешниками, связанными вечным злоклятием одиночества? Жертвами темных сил, бездумно взбирающимися по языку гигантского монстра, готового захлопнуть пасть за нашими спинами навсегда. В ушах нарастал далекий звон безумия, дрожь в мышцах, словно от озноба. Ноги сами по себе поднимаются одна за другой, рождая шаги. Земля вздрагивает, словно живая плоть. Размеренный ритм движения, тускнеющий свет. «Нам нет смысла возвращаться». Мы уже мертвы, хотя кровь еще пульсирует в венах, хотя по-прежнему работают легкие, вдыхая ядовитые испарения равнины. Мир прокручивается перед глазами. Мир, как зацикленная запись, бесконечная дорога в бесконечность. Нам не суждено дойти до ее конца. Затягивающее, разрушающее сознание видение могло продолжаться сколь угодно долго, если бы из него меня не вырвала боль. Я споткнулся о кочку, потерял равновесие и упал, ударившись о землю всем телом, не сумев сгруппироваться из-за затуманенного сознания. Вспышка боли начисто вышибла дыхание, она же и прояснила голову. Судорожно пытаясь вздохнуть, я неуклюже вскочил, ошалело осматриваясь кругом. Вместо зовущей бездны я снова увидел черный карликовый лес. Спина Бигмана ритмично, покачиваясь, в такт шагам удалялась от меня по черной равнине. Он не услышал моего падения. Это с его-то острейшим слухом шелтянина. Я резко обернулся и едва успел отскочить в сторону, чтобы отшельник, топавший следом, не сбил меня с ног. Но сделал это недостаточно быстро и заработал по ребрам дулом излучателя, который шелтянин сжимал в побелевших от дикого напряжения пальцах. Зашипев от боли, я отступил еще на шаг, пропуская кукольника вперед с пустыми, без единого проблеска мысли, глазами. Страх жаркой волной плеснул по позвоночнику, когда до меня дошло, что непрерывная верница разрушительных метафор захватила не только меня. И я закричал, пытаясь пробудить спутников от жуткого сна. «Стойте!» Видит небо, я не предполагал, что мой голос произведет разрушение, равное по силе ядерному удару, но без грохота, испепеляющего излучение и содрогания почвы. Едва окрик пронзил затхлый мертвый воздух, как карликовый лес на всем протяжении затрещал, загудел, словно высоковольтные провода под напряжением, и распался. Сначала ухнули вниз ближайшие ко мне стволы, взмахнув узловатыми ветвями и обратившись в пыль, затем стоящие за ними, и волна разрушения стремительно расплескалась вокруг, уносясь вдаль вздыбленным гребнем цепной реакции. Крик отзвучал. Вместо бесконечного мертвого леса теперь нас окружала покрытая черным прахом не менее бесконечная равнина. Отряд смешался. Шелтяне растерянно уставились на меня, силясь понять, что произошло. Отшельник, непонимающе, глянул на смерч, сжимаемый в руках, опустил, пожимая плечами. Его брат выругался, начиная осознавать. Сзади потянулся почему-то приотставший от общей цепочки целитель, преисполненный не меньшего недоумения, чем шелтяне. И вдруг всех нас захватило слияние Нкота. Живительная сила ворвалась в мозг, и черная равнина окрасилась во все цвета радуги, а воздух наполнился серебристым сиянием. Я был поражен. На этот раз целитель оказался с нами, но мысли его, в отличие от созданного им имиджа добродушного толстяка-карлика, были холодными и четкими. «Я ничего не заметил, Нкот, — ровно сообщил он. — Меня это не коснулось, иначе я смог бы помочь, не отвлекая тебя. — Знаю, я должен был предусмотреть... «Послушайте меня, люди, то, что я скажу, важно. Я не могу отвлекаться из-за вас постоянно. Вы сами должны следить за своим состоянием. Ментальное излучение порождения сильно, даже когда оно дремлет. Но, контролируя себя, вы сможете уберечься от пагубного влияния. Пожалуй, стоит дать вам возможность прочувствовать то, что витает вокруг нас глубже, чтобы вы яснее осознали, где находитесь». Тишина вдруг наполнилась странными звуками, расцвела искрящимися оттенками необычных цветов, равнина словно запела. Далекий гул прокатился под ногами, но не затих, а продолжал постепенно нарастать. Странный, светящийся собственным светом воздух перед глазами пришел в движение, разбиваясь на отдельные цветовые потоки. Те закружились вокруг, наряжая каждого из нас в воздушную воронку. Как только бледно-зеленый вихрь окутал меня с ног до головы, перспектива исказилась, и родилось ощущение непомерной давящей тяжести, грозно нависшей сверху из безраздельных просторов небес и чудовищное нечто, непрерывно просеивающее пространство в неутомимых поисках, потянулось к нам невидимыми щупальцами восприятий. Оно еще не видело нас, но уже что-то почуяло и заволновалось. Короткий болезненный укол, и слияние оборвалось. Обычное восприятие нормализовалось на этот раз быстрее, чем в первый раз, на площади старого города, но полученные впечатления еще жили в мозгу яркими остаточными образами. Это можно сравнить с пляской световых пятен в глазах, когда резко выходишь из темноты на яркий свет. Мир во время слияния жил, и это нарушило привычные представления о нем, внося в ум дисгармонию, а в сердце смятение. «Теперь все понятно», — холодно поинтересовался Нкот. «Яснее ясного», — ошеломленно пробурчал Бигман. «Чуть в штаны не наложил. И эту тварь мы собираемся искоренить?» «Враг все время находится рядом. Необходимо быть начеку, держать свои мысли под неослабевающим контролем». «Я ожидал, что после этого мы тронемся дальше, но чужой поднял руку, призывая к вниманию». Этот жест становился уже привычным для глаз. Я внимательно огляделся вокруг, прислушался. Зря Нкот ничего не делал. Вскоре возник странный звук. Странным в нем было то, что он показался мне знакомым, но при этом он не принадлежал ни равнине, ни тому безликому, что пыталось нас отыскать. Звук расплывался и дробился на каскад полутонов. Я не сразу сумел вычислить его направление и с трудом различил появившуюся в небе на пределе видимости точку. Я прищурился, присматриваясь к ней. Уже через несколько секунд гудящая точка выросла с яблока, а яблоко разделилось на 6 вишен. «Сдается мне, что это сенгры координатора», — Бигман свирепо оскалился, словно собираясь перегрызть горло непрошенным гостям. «Верно», — согласился Транс. «Ни у кого в городе больше нет таких штурмовых машин, слишком дорогие». Отшельник хмуро кивнул, расправил обтянутые коричневой кожей широченные плечи, словно собираясь встретить возникшую опасность грудью. Трудновато определять оттенки чувств по звериному лицу Нкота, но мне показалось, что он уставился на приближающиеся воздушные судна с легким недоумением. Возможно, их появление даже для него, всезнающего, было полной неожиданностью. Для меня точно. Броня и вооружение сенгров, если это действительно они, могут оказаться не по зубам даже Лишуку. Насколько мне было известно, эти БМД, боевые машины десанта, обладали очень высокой степенью защиты и стоили целое состояние. «Проклятие галтов! Они же нас непременно заметят!» — Бигман щелкнул предохранителем смерча. «Спрятаться нам совершенно некуда. Что будем делать, чужой?» Я подумал, что Нкот мог бы воспользоваться своим хранителем или, на худой конец, слиянием, ведь в этом состоянии наша команда способна на чудеса, вспомнить хотя бы смерч, уничтоживший полгорода. Но Нкот, выловив мою мысль, не согласился. «Нет, Никс, эта работа не для хранителя. Его возможности нам понадобятся позже. Слиянием тоже не стоит злоупотреблять, мы слишком близко от порождения». Если потревожим его сейчас, то не справимся, он успеет пробудить всю свою мощь. Не тревожься, существуют и другие способы справиться с нежданными гостями. — О чем это вы? — Бигман перевел подозрительный взгляд с меня на Нкота и обратно. — Что ты не сказал мне, Иноп, из вчерашнего? Что за хранитель? — Он говорит о штуковине, которая есть у Нкота. Она высасывает энергию из всего, до чего может дотянуться. Как-то странно усмехаясь, прокомментировал коротышка Транс, глядя на прыгуна снизу вверх. — Значит, мы не можем воспользоваться этой штукой? — прыгун яростно сверкнул глазами. — Ну тогда нас просто расстреляют с воздуха. Скрыться негде, бежать нет смысла, ведь все направления одинаково досягаемы для этих железяк. Что еще ты можешь предпринять, чужой? Кот не ответил, вероятно, занятый поиском решения возникшей проблемы. Бигман оказался прав. Похоже, мы попали, как мухи на липучку. Уже различались гладкие обводы бортов летающих мини-крепостей. Широкие, вытянутые к корме крылья, бликовали стекла кабин, отражая тусклое солнце. Я заметил, что очертания штурмовиков как-то странно смазаны, словно они плыли в какой-то полупрозрачной мути, затянувшей небосвод. Тем не менее, рокот двигателей неотвратимо нарастал. Что может сделать магия Нкота с летающими машинами? Ведь защитный круг, если я правильно понимал, чертить уже некогда. Я расстегнул кобуру и снял осу с предохранителя, понимая, что пистолет-излучатель против брони сенгров не более чем игрушка, слишком мизерная мощность, но ничего с собой поделать не мог. Лучше хоть что-то в руках, чем совсем ничего». Если не произойдет чудо, то алчность шерифа погубит все дело, и все наши усилия пойдут галту под хвост. Верно, Никс. Нкот плавно повернул голову. Клыки сжаты, тонкая линия серых губ дергается, как от нервного тика. Ни разу еще не видел его таким, таким взволнованным, разозленным. Разве поймешь? Нет, похоже, дело серьезнее, чем представляется даже мне». «Возня на территории порождения не входит в мой план, она может разбудить хозяина». Бигман хрипло выругался, поднимая к плечу излучатель. Черты его лица заострились, скулы вздулись желваками, глаза чуть ли не метали огонь. Завелся с полоборота. Отшельник, шире расставив ноги для устойчивости, молча повторил его движение с непривычно суровым видом, наводя смерч на железяки. Братья-шелтяне без малейших колебаний решили подороже продать свою жизнь, и я готов был к ним присоединиться. — Значит, все зря, — Бигман сплюнул сквозь зубы. — Ладно, по крайней мере, эти ублюдки свое получат. — Не торопись, — жестко осадил Нкот. — Они нас могут просто не заметить. Машины двигаются выше границы излучения ментального поля врага. Эта граница должна создавать сверху непроницаемый для человеческих глаз барьер. «Так вот, что за мутная пленка закрывает небо и гасит солнечный свет», — понял, наконец, я. «А я там на погоду снова грешил». «А если нет?» — мрачно уточнил Бигман. «Тогда применим одну из целой кучи возможностей, имеющихся у меня в запасе». Оранжевые клыки Нкота грозно сверкнули в недоброй усмешке. «Ни в коем случае не стрелять без приказа». И мы замерли в тревожном ожидании, впрочем, недолгом. Сенгры с гулом приблизились и пронеслись прямо над нами на высоте примерно 200 метров. Я повернулся вслед за ними, не спуская глаз. Когда, быстро уменьшаясь с расстоянием, они снова превратились в точки, я потерял к ним интерес и опустил пистолет-излучатель в кобуру. Отшельник, немая душа, разом утратив суровый вид, прямо расцвел в улыбке, словно девушка, получившая нескромное, но долгожданное предложение. Вымещая избыток чувств, он от души приложил пятерней брата по спине, да так, что тому пришлось шагнуть вперед, чтобы удержать равновесие. Все-таки весу в почти двухметровом здоровяке было за сотню килограмм. Бигман лишь криво усмехнулся в ответ, не разделяя такого веселья, но и не собираясь сердиться на родную кровь. На правом плече кукольника на пару секунд возник ятл, радостно подпрыгнул, размахивая крошечными руками и ногами, как большой жук крыльями, и снова растаял. На этом отшельник успокоился. Пронесло. Бигман тоже опустил оружие, провел тыльной стороной по лбу, стирая проступившую испарину. В голосе сквозило явное облегчение. «Продолжаем путь, чужой! Это всего лишь разведка!» Кот промолчал, пристально глядя вслед удаляющимся сенграм. Зато ответил Транс. «Не торопись, прыгун, представление только начинается!» Он оказался прав. Слаженно держа строй, боевые машины разворачивались по широкой дуге, и это говорило о том, что нас все-таки засекли.